Мыслеформа Аримана в виде ворона закаркала и обрушилась на пламенеющих ангелов. Мыслеформы схлестнулись в сверхновой вспышке цветов и света. Кристаллический купол у них над головами раскололся. По стенам зала поползла изморось. Ариман ощутил, как его мыслеформу полосуют зубы и когти, вырывая полосы из перьев. Эту битву вели лишь разумы. Мыслеформы были не более чем проекциями в арпе, но это не делало ее менее опасной. В физической реальности Ариман истекал кровью. Когти сомкнулись на одной из ангельских мыслеформ. Она забилась в мощной хватке, меняя очертания. Сначала змеиные, затем чешуйчатые и бугрящиеся плотью. Ариман ухватился крепче и взмыл выше, не выпуская из когтей мыслеформу колдуна. Под ними закружились золотистые капли эфирной крови. Где-то в физическом мире они прошли сквозь корпус Дитя Титана. Звезды и огни двигателей походили на тусклые отблески на границе сознания. «Тихо, брат!» — прошептал Азек и стиснул когти, впившись в плоть мыслеформы. Она закричала, когда ее тело раскрылось. Ариман отпустил. Мыслеформа выпала из когтей. Она раскололась, ее субстанция разлетелась светящимися обрывками. Мыслеформа Аримана достигла пика и сорвалась вниз. Две головы сомкнули клювы на остатках разваливающейся мыслеформы. Разум Аримана захлестнули чувства и воспоминания, когда его рот наполнила эфирная кровь. Киу, так звали колдуна. Киу, околит рапторов. Киу, всегда молчащий, пока с ним не заговоришь, который кричал теперь разумом и душой. Азек выплюнул содрогающуюся мыслеформу Киу. В зале далеко под ними колдун с гребнем змеей рухнул на пол. Навстречу ему поднимались две другие мыслеформы. Ариман взревел, и рев стал пламенем. Мыслеформы разлетелись в стороны. Одна приняла форму кошачьего хищника. Из спины вырвались две пары крыльев. Мех замерцал цветами снега и угля. Другой извивался в полете. Его длинное тело переливалось сине-золотой чешуей. Крылья стали прозрачной шкурой. Ариман расправил крылья и встретил их, выставив перед собою когти. Они врезались друг в друга. Колдун почувствовал, как зубы рвут его плоть и крылья. Из его реального тела потекла кровь. Боль пронзила Аримана. Он слепо ударил, чувствуя, что слабеет. Ариман падал, не нырял, вертясь в крепких объятиях с противниками. С каждой секундой он терял концентрацию и силы. «Нет», — подумал он, — «я не закончу вот так, только не от рук братьев». Азек отдался боли, позволил ей хлынуть в сознание. Очертания мыслеформы ворона начали гореть. Черные перья охватило яркое пламя. Мыслеформа покрылась трещинами, по всему телу открылись пылающие разломы. Боль усиливалась, выжигая остальные мысли и ощущения. Мыслеформы колдунов взревели, с них стала слезать кожа. Эфемерная плоть обуглилась и стала распадаться. Они били и вгрызались, раздирая мыслеформу Аримана, хотя она и так уже пошла трещинами от невыносимого жара. Разум Аримана заполонила яркая белизна. Он терял свою сущность. Разум распадался в арпе, одновременно поглощая себя. Азек начал чувствовать, что забывает свое имя, как вихрь ощущений охватывает его. Он превратился в тускнеющий свет, одинокий и всеми забытый. Необходимо было закончить бой. Он должен был закончить его сейчас. Его воля пронзила боль. Тело птицы расплавилось и стало горящей сферой. Мыслеформы колдунов обвились вокруг нее и завопили, когда погрузили свои когти и зубы в жидкую поверхность. Сфера вдруг раскрылась. Мыслеформы вцепились в горящие чешуйчатые отростки. Ариман чувствовал, как они дергаются и вырываются, когда его мыслеформа стала сжиматься все туже. Пока разумы колдунов трепыхались в его хватке, их движения становились все слабее. Он сжал сильнее, полностью окутав их разумы своей волей, хотя и чувствовал, как на него накатывает усталость. Ариман поддерживал свою проекцию в арпе не дольше секунд реального времени. Но даже это дорого ему обошлось. На задворке мыслей вкралась тьма, словно ночь, приходящая после дня. Две мыслеформы задрожали, дернулись в последний раз и обмякли. На него накатило густое облако истощения. Оно вскипело внутри Аримана, затягивая его, словно волны темного океана. Его воля дрогнула. Затем пришла боль и усталость, отрезая сознание от варпа. Его мыслеформа стала тускнеть. Змеиная сфера распалась, размотавшись, будто клубок горящей веревки. Ариман почувствовал, как сознание перетекало обратно, в тело. Он лежал на каменном полу. Меч валялся неподалеку. Вокруг него безмолвно стояла Рубрика. Напряженно, но неподвижно. Ариман попытался вдохнуть, но закашлялся и понял, что рот полон крови. Доспехи внутри тоже были все в крови. Колдун чувствовал, как она покрыла его тело, будто вторая кожа. Азек перекатился на бок и начал подниматься. Но вдруг ноги и руки вспомнили симпатические удары и укусы, и боль плетью хлестнула его. По телу прокатилась лихорадочная дрожь, он пошатнулся. Зал и пол покрыла изморось, осколки кристаллического купола смешались с льдинками. Под ободом он увидел Киу и двух других колдунов. Те не шевелились. Воины Рубрики смотрели, как он поднимается. Их неподвижные глаза пылали зеленым светом. Его уши наполнились шепотом, пробивающимся сквозь туман истощения. Ариман медленно повернулся, глядя меж наблюдающих глаз. Рубрика не шевелилась. На полу слабо дернулся один из колдунов. Азек нагнулся за мечом. Затем он почувствовал дрожь ткани реальности, словно камень, брошенный в воду. Он схватил меч и снова выпрямился. Дисплей шлема пульсировал предупреждениями о ранах. Кровь все не останавливалась. В глазах потемнело. На границе зрения зашевелились светящиеся черви. Колдун сделал вдох и почувствовал, как горлу подкатила кровь. Как он ни старался собрать волю воедино, она рассеивалась. Ариман поднял глаза. Посреди зала зависла золотистая частица света. Он ощущал и слышал разумом, как бурлит варп, будто вода в водовороте. Частица света увеличивалась, словно пузырь. Посреди нее закружились звезды и ночь. «Конечно», — подумал Азек. Он увидел очертания, три нечеткие человеческие фигуры, мерцавшие, словно в мареве. «Я глупец! Следовало догадаться, что происходит!» Он попытался собрать силу воли в кулак, поднял меч. Символы на лезвии потускнели. Воины Рубрики сделали шаг вперед, подняв оружие. Звездная сфера раздулась, и очертания фигур стали четче. Он потерпел поражение, упустил самую логичную причину, почему Амон не явился лично, пока Ариман был еще силен. Поскольку это было глупо, а Амон, за исключением одного раза, когда поверил Азеку, никогда не вел себя глупо. Теперь фигуры уже можно было различить. Двое носили белые мантии и красные доспехи. Из шлемов поднимались изогнутые рога, которые удерживали золотые диски. Третья фигура была в синих шелковых одеяниях поверх доспехов. С наплечников щерились рогатые черепа. Каждую алую пластину брони покрывали пожелтевшие пергаментные свитки. В руках воин сжимал серебряный посох, увенчанный символом змеиного солнца. Из короны, висков и щек шлема, с ничего не выражающей личиной, выступали рога. Глаза, взиравшие на Аримана из-за узких глазных прорезей, выглядели словно тлеющие угли. Фигуры вышли из цветного водоворота звезд. Ариман попытался сделать шаг, но мышцы уже не слушались его. Горлу подступила кровь, не давая дышать. Колдун пошатнулся, затем припал на колено. Фигуры следили за ним, не приближаясь, но и не отступая. Ариман не сводил глаз с третьей. Он чувствовал присутствие новоприбывших. Твердый самоконтроль и сила исходили на солнечный свет, заключенный в стиснутом кулаке. Но третья фигура сияла ярче, чем все остальное в зале. «Амон!» — послал Ариман. И от усилия у него все поплыло перед глазами. Фигура в рогатом шлеме кивнула, а затем взглянула на спутников. «Помогите ему встать!» — послал Амон. Аримана охватила дрожь. Много воды утекло с тех пор, как он в последний раз слышал этот разум. Он невольно улыбнулся. Спутники Амона приблизились к колдуну с обеих сторон. Оба носили мечи-хопиши на поясах и пистолеты на бедрах. Ариман вдохнул, пытаясь собрать в разум силу и сбалансировать ритмы тела. Если он сфокусируется, то сможет залечить раны. Сможет, сможет. Руки схватили его, рывком подняли с пола. В глазах помутилось. Он услышал, как выпал его меч. Он не чувствовал рук, не чувствовал ничего. Мир сворачивался в себя. Ветры эфира погустели от праха. Спокойный и мягкий голос Амона последовал за ним в пучины пылевой тучи. «Рад видеть тебя, Ариман!» Кармента наблюдала за происходящим всеми своими глазами. Внутренние сканеры и пик линзы видели, как Ариман приблизился к двери на мостик, затем остановился. Взрыв света и статики, который заскреб по ее чувствам. Техноведьма ощутила, как в ней вскипело искажение и порченный код, когда она заметила невероятно быстрые движения. Потом пришло спокойствие и треск энергии по корпусу. Секунду спустя один из противников Аримана упал на пол, словно кукла с обрезанными ниточками. За ним последовали двое других. Наконец, она увидела, как пытается встать сам Ариман. «Я правильно поступила», — подумала она. «У меня не было выбора. Он бы уничтожил нас. У меня бы отняли дитя. Я правильно поступила». Фигура в синей мантии, которая, видимо, была Амоном, появилась из разреженного воздуха. Кармента смотрела, как двое его помощников подняли Аримана на ноги. Никто не сказал ни слова. Ни Ариман, ни Амон. Ни кто-либо из безмолвствующих космических десантников, которые окружили их. «Я правильно поступила!» Она попыталась отогнать мысль, но та прилипла к ней, будто засохшая кровь в руке. Кармента увидела, как Ариман обмяк в хватке космических десантников. Тот, кто должен был быть Амоном, повернулся к двери командного мостика. «Дитя Титана!» — позвал он, и женщина отметила, что его голос был властным и спокойным, даже добрым. «Дело сделано!» Он сделал паузу и посмотрел прямо в одну из ее пикточей. «Ты свободна!» Амон отвел взгляд, и нечто безмолвное прошло между ним и космическими десантниками, которые стояли вдоль стен. Колдун смотрел на Аримана, поняла она, который висел, будто утопленник, на руках двоих околитов. Но за предательство нет пощады! Амон обернулся и снова посмотрел в пикт линзы. Его глаза вспыхнули. Кармента попыталась отключить визуальный канал, но не сумела. Он вглядывался в нее через пикт-окно. Его глаза пылали все ярче и ярче. Она чувствовала, как взор буравит ее, обнажая слои машинного кода. Женщине хотелось кричать, бежать. Она почувствовала, как конечности запутались в колыбели кабелей. Карменто не ощущала остальных частей тела. Реакторов, двигателей и орудий более не было. Осталась только связь с пикт-каналами, которые она не могла выключить. Она почувствовала, как внутри что-то горит, вскипает что-то жидкое и жизненно важное. Тело Карменты судорожно забилось в колыбели. Из техноведьмы хлынула кровь, вскипая в венах и забрызгивая пол, когда Амон отвел от нее взгляд. «Покой! Покой, дитя Титана!» — прошептал Амон. «Покойся с миром!» Амон повернулся, и убийственная мысль погасла. Мысли казались загустевшими и грязными. Но это было необходимо. Акт равновесия, не злости. Техножрица предала возложенное на нее доверие Аримана. А за любое предательство приходится платить. Никому не под силу определять пределы чьих-либо убеждений. Это он понял уже давно. В любом случае, он поступил милосердно. Амон прикоснулся к разуму, который называл себя Дитя Титана, и почувствовал его уродство, обрубки самоистязания и искажений. Он посмотрел на окружавших его воинов рубрики, ощутил, как осколки их разумов пронеслись вихрем у него в мыслях. От них веяло прахом. Да, лучше краткая боль, а затем покой, чем то, во что превратился корабль вместе с его госпожой. Амон взглянул на Забаю и Сиамака, державших безвольное тело Аримана. Ментальным щелчком он направил разум и поднял Аримана над полом. Еще одним мыслещупальцем подобрал его меч. Амон повертел его, заметив отметки и красную птицу, взметнувшуюся из золотого пламени на перекрестье. Меч Толбека. Значит, Толбека больше нет. Он почувствовал, как что-то шевельнулось в разуме. Тусклую пульсацию чего-то изголодавшегося и ослабевшего. «Еще один», — подумал Амон и посмотрел на Аримана. Он выпустил меч. «На корабле еще двое безмолвных братьев», — послал он Забайе и Сиамаку. «Я чувствую их. Толбек привел их. На них его метка. Идите по их запаху. Верните их нам. Затем предайте корабль огню». Оба Акалита поклонились и удалились. Амон кивнул в ответ и отвернулся. Воздух позади него, на телекинетических подушках, поднялись бессознательные тела Кио и двух других колдунов. Колдун пробормотал череду имен и приказов, и воины рубрики выстроились по бокам. Он вернется на Сикоракс на Грозовом Орле, оставив Забайе и Сиамаку для возвращения еще один корабль. Амон вышел из зала, а у него за спиной, словно марионетки на ниточках, летели четыре неподвижных тела. Воины рубрики двинулись слитным шагом, шепча слова из расколотых воспоминаний. «Скоро, братья мои!» — послал Амон. «Скоро!»